Глава 25. Папа остался в центре НАСА, поэтому я пользуюсь возможностью насладиться обретенным спокойствием. Есть в вождении автомобиля по пустой дороге одна вещь, которая мне по-настоящему нравится. То, насколько механически им можно управлять. Такая езда оказывает на меня почти терапевтическое воздействие, поскольку я получаю возможность хорошенько обдумать все, что со мной успело произойти. И что еще только ждет впереди? Я останавливаюсь возле живописной животноводческой фермы, чтобы сделать небольшой стрим прямо посреди улицы. Предлагаю своим подписчикам посмотреть в 9 часов специальный выпуск, посвященный спасению миссии «Орфей-5». Закончив трансляцию, я продолжаю движение, наслаждаясь пейзажем. В дневном свете Техас приобретает какое-то особенное очарование. Жизнь тут течет медленнее, тише, и дышится здесь легче, чем в Бруклине. И, боже, я безумно скучаю по Бруклину, но мне и здесь хорошо, причем гораздо сильнее, чем я мог предположить. У меня все замирает внутри, когда я думаю о Леоне, о вкусе его губ и о том, как близость его тела заставляла меня ощущать себя в полной безопасности и покое. Несмотря на мою страсть к планированию, к бесконечному просчету возможных вариантов, я не знаю, что принесет мне завтрашний день. Не знаю, как пройдет оставшаяся часть года. Продолжу ли я жариться здесь на солнце или буду прятаться в тени на пожарной лестнице своего бруклинского дома? Сожму ли я снова Леона в объятиях или найду кого-нибудь другого спустя какое-то время? Внутри меня зреет беспокойство, и я крепко сжимаю руль, чтобы удержать эмоции под контролем. Для меня важно постоянно держать руку на пульсе, спланировать 50 вариантов путей, по которым пойдет моя жизнь, и каждый должен меня полностью устраивать. Но сейчас есть только один приемлемый для меня путь, тот, который позволит мне остаться здесь, с Леоном, а еще с Кэт, другими астронавтами и миссией «Орфей-5». Когда я открываю дверь дома, мама бросает на меня взгляд со своего любимого дивана. «О, дорогой, Кэт рассказала мне, чем вы занимались. Садись». Я устраиваюсь рядом. «Это все, чем я мог хоть как-то помочь. Думаю, сработает». Мама кладет руку мне на спину, и я невольно напрягаюсь. Я качаю головой, все еще думая о возможных сценариях моей жизни, и это ввергает меня в такую пучину тревоги, откуда до безумия остается один шаг. Дыхание затрудняется, и я так сильно стискиваю зубы, что начинает болеть челюсть. «Я хочу, чтобы все стало на свои места», — начинаю я. «Да, знаю, людей не исправить. Даже если очень стараться, понятно, что ничего не получится. И я в курсе, что таков нормальный ход вещей, но это миссия. Возможно, я действительно смогу ей помочь. У меня куча подписчиков, и мне кажется, что они очень волнуются за этот проект. Я только...» «Келвин, стой. Ты не обязан беспокоиться из-за миссии, отцовской работы или дорогих тебе людей, которые, как ты утверждаешь, сломлены и нуждаются в помощи. Никто не сломлен, все в порядке». Но это неправда. Я сломлен. Я сижу здесь, на этом диване, за малым не распадаясь на части, и все так сложно. Не пытайся постоянно помогать людям. В противном случае этот процесс никогда не закончится. Словно у тебя самого нет права на ошибку. Просто пытайся по мере сил улучшить ситуацию. Возможно, твои видеоролики и не изменят мнение Америки об этой миссии, но точно окажут ей поддержку. Люди узнают настоящую историю «Орфея-5», независимо от того, отправится ли он когда-нибудь в полет. Мама наклоняется, чтобы внимательно посмотреть мне в глаза. «Радуйся этому». «Спасибо», — благодарю ее я. Мамины слова врезаются мне в сознание, и напряжение в груди постепенно начинает ослабевать. Я не знаю, насколько мои усилия важны и какими бесполезными будут казаться завтра, если выяснится, что никого не волнует судьба этого проекта. Но я принимаю мамино мнение близко к сердцу. Для меня миссия важна. И для многих сотрудников НАСА тоже. Хотя бы тут сомневаться не приходится. Я встаю и замечаю, что на кухонном столе стоит открытая коробка с новенькими садовыми инструментами. «Что это?» — недоумеваю я. «Ты решила удариться в садоводство?» «Только не смейся», — смущается мама. «Но я ходила в парк, тот, где мы работали сразу после того, как сюда переехали». Я издаю непроизвольный стон, вспоминая тот изматывающий потный день. «Ненавижу то место». «Там мило. Кустарник не такой кривой и странный, как тот, что посадила тетя Тори, но его все равно требовалось подрезать». Она вытирает предательскую слезу. «Как бы то ни было, я встретилась с дамой, которая заведует кухней, где используют фрукты и овощи оттуда, и бедняжка пожаловалась, что никто так и не вызвался занять место Мары. Поэтому я предложила свои услуги в качестве добровольца». «И это означает?» «Что этой осенью тебе придется заняться сбором урожая. Между прочим, твой перец растет очень неплохо». Наконец, я добираюсь до своей комнаты и замечаю на магнитофоне новую кассету. Альбом «Heart» группы «Heart». Я понятия не имею, кто они такие и почему эта кассета оказалась в моей комнате, поэтому вставляю ее в деку и нажимаю кнопку воспроизведения. Мне сразу же попадается песня «If Looks Could Kill». Мощный рок-вокал в духе 80-х гремит в наушниках, перекрывая энергичные гитарные аккорды и синтезатор. «Это что-то невероятное». Я увеличиваю громкость, пока от рёва гитары у меня не начинает болеть голова. Открыв глаза, я вижу маму, прислонившуюся к косяку моей двери, и тут же снимаю наушники. «Где ты ее достала?» — удивленно спрашиваю я. «Эй, это не я. К тебе тут заглядывал кое-кто и оставил эту кассету. Он сомневался, понравится она тебе или нет. Я сказала ему, что Heart была фантастической группой и не стоит так переживать». Насколько я поняла, он нашел ее у себя в подвале, а магнитофона у них нет. Она улыбается, собираясь уходить. Он привел массу оправданий, почему решил тебе ее принести. Но, думаю, настоящая причина только одна. Ему хотелось, чтобы ты почувствовал себя хоть немного лучше. Я дослушиваю альбом до конца. И понимаю, что мама права. Может, я и не полностью пришел в себя, но мне определенно полегчало. Я ощущаю прилив сил и волнения от мысли, что Леон приходил ко мне домой, ожидая увидеться со мной и сделать подарок. А значит, возможно, он начинает мне доверять. Мне и тем отношениям, что нас связали. Я до сих пор не написал ему сообщение, потому что в голову не приходит ничего, кроме элементарного «спасибо». А такой ответ выглядит слишком банальным. Я должен увидеть Леона. И я смогу это сделать. Сегодня вечером мы точно встретимся. Без 10:09 я звоню в дверь дома Такеров. После тщательных размышлений я решил надеть простую майку с V-образным вырезом, джинсы варенки, коричневые слепоны и шляпу. Огромную шляпу для сафари в стиле Джона Майера, к виду которых Хьюстон по-прежнему совершенно не готов. Но зато готов я. Кэт открывает дверь и, не сдержавшись, хихикает, оценив мой прикид. «Так, стоп!» — ворчу я. «Не надо шуток про шляпы. Это просто мода». «Я так рада, что ты, наконец, ее надел. А то уже решила, вдруг ты оставил ее в Бруклине. Она часто мелькала в твоих стримах». Она делает паузу. «И, кстати, твоя мама не прописывала в твоем приложении никакого нового кода?» «Да, прописала. И он туда идеально встроился. Я юзал приложение весь день. Им теперь очень легко пользоваться. Спасибо тебе за помощь». Кэт снисходительно пожимает плечами. «Я просто хотела помочь». «Так могу я поговорить с Леоном? В смысле, если он захочет меня увидеть?» «Кэл», — она кладет руки мне на плечи. «Он заставил меня посетить гаражную распродажу, чтобы подыскать тебе какую-нибудь кассету. Конечно, мой брат хочет тебя видеть». «Хм». «А мне сказали, будто он нашел ее у вас в подвале». «Пришлось соврать, ведь признание в том, что Леон попёрся ради тебя на распродажу, звучит несколько жалко». На радостях я обнимаю Кэт, и ей приходится уворачиваться от широких полей моей шляпы. Большим пальцем она указывает на раздвижную дверь позади себя, через которую я проскользнул во двор той ночью, когда мне впервые удалось поговорить с Леоном наедине. Изумительно. Трава шелестит под моими ногами, когда я заворачиваю за угол дома. Леон смотрит на звезды и краешек луны, что виден с этой точки. Я залезаю в сумку и достаю бутылку шампанского, которую стащил из родительского бара. Когда из нее с хлопком вылетает пробка, взгляд Леона встречается с моим. «Что мы празднуем?» — спокойно спрашивает он. «Нашу встречу», — отвечаю я с улыбкой. «Ладно, это прозвучало глупо. Как насчет того, что я всего лишь за день умудрился экспромтом записать часовое видео и даже в итоге не помер?» «Кэт рассказала мне о твоем плане». Он криво улыбается мне, и я присаживаюсь рядом. «Он действительно здоровский. Думаю, его стоит отпраздновать». «Ну тогда поехали. Твое здоровье». Я подношу бутылку ко рту и делаю глоток кисловатой пены. «О, и спасибо за кассету», — произношу я, вытирая губы ладонью. «Я понятия не имел, что у твоей мамы такой хороший музыкальный вкус». Леон нервно хихикает. «Да, то есть не за что. Думаю, маме нравится эта группа, но она, наверное, сама забыла, что у нас завалялась их кассета, ну, в подвале». Что ж, я делаю вид, будто поверил его невинному вранью. Лунное сияние смешивается с льющимися от крыльца светом и на мгновение слепит глаза. Я делаю еще один глоток и передаю Леону бутылку. «Думаю, Кэт скоро разрушит нашу идиллию», — говорю я. «Но я все равно хочу тебе кое-что показать». Вытащив телефон, я открываю приложение и обнаруживаю, что 500 тысяч человек ждут, когда же я начну свой стрим. Только представьте себе, 500 000 человек пялятся в пустой экран. Это хороший знак, но посмотрим, надолго ли они со мной останутся. «Не хочешь попасть в кадр?» — ехидно спрашиваю я, или он так быстро дергается в сторону, что едва не падает со стула. «Да ладно, я пошутил». Я включаю камеру, и адреналин мощной волной разливается по венам. Все под контролем, успокаиваю я себя. Пускай остальное мне не подвластно, но это-то я точно могу контролировать. Так что я делаю глубокий вдох и выхожу в прямой эфир. «Меня зовут Кэл, и я не могу поверить, что со мной сейчас на связи так много зрителей. Если мы будем продолжать в том же духе, то, вероятно, перебьем по количеству просмотров всю аудиторию недавнего эпизода StarWatch. Кстати, раз уж речь зашла о StarWatch, я бы хотел начать с извинений». Я пересаживаюсь в кресло, чтобы наблюдать за Леоном поверх телефона. «Я действительно разрываюсь надвое. Вся моя жизнь была связана с Бруклином, и я всегда считал, что мое будущее в Нью-Йорке. Я по-прежнему хочу туда вернуться, но здесь мне тоже очень нравится. И пускай когда-нибудь я получу стажировку, работу или еще что-то подобное, я все равно не перестану использовать FlashFame. Никогда не буду размещать в своем аккаунте рекламу. Некоторые из вас поддерживали меня с самого начала, и я надеюсь, что вы не отвернетесь из-за одной ошибочной, вырванной из контекста фразы, мелькнувшей в падающих звездах. Мне правда очень жаль. Как вы, наверное, догадались, я был потрясен тем репортажем. Миссия «Орфей-5» висит на волоске. Интерес к ней, увы, ослабевает. Произошли две серьезные неудачи. Мы потеряли в авиакатастрофе одного из наших лучших астронавтов и лишились крайне важного спутника. Сейчас нам больше, чем когда-либо, необходимо, чтобы люди распространяли в интернете информацию о подлинном положении дел. Важно, чтобы все знали, что происходит на самом деле. В течение следующего часа вы увидите интервью с разными астронавтами, учеными, инженерами и другими членами команды НАСА. Они расскажут вам о своей работе, объяснят, почему проект «Орфей-5» так важен, почему мы не можем сейчас от него отказаться. Я надеюсь, что вы ко мне прислушаетесь и поделитесь этим видео со всеми, с кем только сможете. Я делаю глубокий вдох, избавляясь от обуревающих меня дурных предчувствий. «Спасибо, что подписаны на меня», — произношу я и обращаюсь к Америке с последней просьбой.